первое мгновение ей показалось, что это тоже один из образов прошлого, так что мелькавших перед ней. Но тотчас очнувшись, так по утрам, просыпаясь, она одним скачком возвращалась от сна к яви, она встала и, обрадованная встречей, протянула Жульену через стол руку. Жульен, смущенный и неловкий, подошел и сел рядом. Начался разговор. Впрочем, поддерживать его пришлось одной Аннетте. Жульен говорил очень мало, он был ошеломлен такой неожиданной удачей. Аннетта тоже была рада. Счастливое прошлое встало перед ней. Жульен играл в нем очень незначительную роль. Он был лишь обыкновенным звеном в цепи. Шествие воспоминаний быстро развернулось. И вот уже Жульен оказался где-то далеко позади. А он воображал, что все еще видит себя в весело блестевших глазах Аннетты и от волнения не сознавал, что отвечает ей. Он старался и как не умело скрыть свое восхищение. Он находил, что Аннетта стала еще красивее, чем была, и при этом как-то человечнее, проще, в ней чувствовал что-то новое. Что же именно? Жульен ничего не слышал о ней вот уже 6 лет, с тех пор, как умер ее отец. История Аннетты была ему неизвестна, так как он мало с кем встречался, и парижские сплетни до него не доходили. Он спросил Аннетту, живет ли она все там же, на Булонской набережной. «Как, вы ничего не знаете? Я давно уже оттуда перебралась. Да-да, меня выставили из моего дома». Жульен не понял. Она объяснила ему, коротко, с веселой беспечностью, что разорилась и сама в этом виновата, так не занималась делами своими. «По делам мне», — добавила она. И заговорила о другом. Ни слова о себе, о своей жизни. И не потому, что хотела что-то скрыть. Нет, просто этого никогда не касалось. Если бы Жульен стал настойчиво расспрашивать ее, задавал вопросы, она сказала бы правду. Но он ничего не спросил. Смелости не хватало. И к тому же был поглощен одной мыслью. Значит, она бедна теперь. Так же бедна, как он. И жаркий ветер надежды уже ворвался в его душу. Чтобы скрыть волнение, он с товарищеской бесцеремонностью заглянул в брошюру, которую она только что отложила в сторону. «Что вы читаете?» — перелистал страницы. Это был научный журнал. Перед Аннеттой лежала их целая кипа. «Вот», — сказала Аннетта, — «стараюсь снова войти в курс дела. Это нелегко. Я потеряла 5 лет. Приходится давать уроки, чтобы прокормиться. И для занятий не остается времени. Сейчас Пасха, уроков нет, я свободна. Вот и пытаюсь наверстать потерянное, глотаю двойными порциями. Вот видите, — она указала на раскрытые журналы, — хочу все это одолеть. Но слишком много материала, и я не успеваю, ведь всему надо переучиваться. За то время, что я пропустила, столько накопилось нового. В статьях ссылаются на труды, о которых я понятия не имею. Боже мой, как быстро наука идет вперед. Но я догоню, вот увидите. Я не хочу отставать в дороге, я не калека. Столько замечательных открытий, я все хочу знать». Жульен слушал жадности. Из всего, что она говорила, он запомнил одно. Она живет своим трудом, ей нелегко достается кусок хлеба, и все-таки она бодра и весела. Аннетта приподнялась в его глазах на такую высоту, которую прежняя Аннетта никогда не достигала. И она увлекала его за собой, заражала той любовью к жизни, которой он до сих пор не знал. Из библиотеки вышли вместе. Жульен был горд тем, что с ним такая красивая дама, и все еще не мог опомниться от радости. Он не думал, что она так хорошо его помнит. Ведь в былые времена она, казалось, почти его не замечала, а вот сейчас она напоминала ему всякие мелочи, которые он успел забыть. Осведомилась об его матери. Жульен был так этим тронут, что смущение его начало таять. Теперь же он стал рассказывать о себе, но дело подвигалось туго, язык у него был деревянный. Она-то слушала с добродушной иронией. Ей все время хотелось подсказать ему нужные слова. Только что он разговорился и вновь обрел уверенность в себе, как она стала прощаться. Жульен успел спросить, когда она снова придет в библиотеку, и с радостью услышал ответ: «До завтра». Жульен вернулся домой в смятении. Ему было стыдно за себя. Но он утешался мыслью, что завтра поправит дело, а сегодня ему хотелось думать только о чуде этой дружбы. Аннетта, томившаяся в среде, куда ее втянула Сильвия, тоже была рада встрече с товарищем тех лет, когда она жила напряженной умственной жизнью. Правда, бойкостью он не отличается. О нет, но он серьезный, симпатичный, славный, малый, однако какой же замороженный. Ей на следующий день не пришлось переменить мнение о Жульене. Он оттаивал только дома, наедине с собой. Но стоило ему увидеть Анетту, как у него опять отнялся язык. Это его самого поразило.